Глава 18. Элизабет обернулась и на секунду застыла. Перед ней стоял лорд Арчер. Он что, приглашает ее на танец? Ее? Ах да, теперь-то ее все приглашают. Но все равно целый лорд Арчер. Едвига лопнет от злости, а вот Лиз было слегка боязно. Пиетет перед преподавателем мешал и беспокоил тот странный взгляд в начале приема. А с другой стороны, почему бы и не потанцевать? Как раз заиграла музыка, и девушка, слегка улыбнувшись кончиками губ, подала самому завидному холостяку Академии руку. Пока мелодия не закружила ее в легком водовороте танца, она еще успела оглянуться на мужа и едва сдержала веселое хихиканье. Ярвуд вынул нос из декольте леди Каристер и тут же с возмущением обнаружил, что пока он проводил там глубинные исследования, жену у него увели. Правда, недалеко, но... «У вас все в порядке, леди Элизабет? Ваше замужество оказалось таким внезапным. Если у вас возникли какие-то финансовые затруднения, вы могли бы просто обратиться ко мне». Мужчина легко вел в танцы, бережно придерживая Лиз за талию и ловко лавируя среди танцующих. «Ох», — выдохнула девушка, — «спасибо, лорд Арчер, у меня все в порядке, финансовые затруднения тут ни при чем». И Лиз улыбнулась. Было как-то непривычно, но в целом приятно, что о ней кто-то беспокоится. Впрочем, она ведь действительно лучшая студентка на курсе, о чем бы там кто ни подумал. И это нормально, лорд Арчер не хочет терять перспективную помощницу, потому и задает такие вопросы. «Надеюсь, вы не отказались от мысли поработать у меня на кафедре?» Следующая же его фраза разрешила все сомнения Элизабет, и она едва заметно облегченно выдохнула. Угадала. А то все же не по себе было после того взгляда. Она очень уважала своего научного руководителя, но, в отличие от толпы девиц, никогда не питала к нему романтических чувств. «Конечно, не откажусь!» Элизабет вскинула голову, мельком оглянулась на мужа, оценила его внимательный, с легким прищуром взгляд, которым он провожал танцующую парочку, и мысленно дорисовала к его образу струи огня и облака пара из раздувающихся ноздрей. «Огнедышащий Ярвуд. Хи! Я готова приступить к работе в любой момент». «Вы очень изменились, леди», — словно невзначай заметил преподаватель, танцы уводя ее в другой конец зала. «Признаться, я был поражен такими резкими и сильными изменениями. Надеюсь, вы простите мне мою неучтивость при встрече. Мне кажется, я вас смутил своим слишком пристальным вниманием». «О!» — Лиз опустила глаза, пряча за ресницами удивление и легкое смятение. «Ничего страшного, лорд Арчер. Я рассчитывала на такой эффект, выбирая наряд для приема. Ваша оценка очень льстит моему самолюбию и моей модистке». Преподаватель рассмеялся, завершил эффектный пируэт как раз в тот момент, когда смолкла музыка, и, галантно поддерживая под руку, повел девушку обратно к мужу. «Я хочу, чтобы вы знали, Элизабет», — сказал он на прощание, — «вы всегда, слышите, всегда можете рассчитывать на мою помощь в самых серьезных вопросах. До встречи на кафедре, леди». «Это что сейчас было?» Совсем не аристократично возмутился Ярвуд, в упор глядя на девушку. «Могла хотя бы за рукав подергать. И вообще, танцевать с посторонним мужчиной без разрешения мужа — моветон». Лис насмешливо выгнула бровь, аккуратно просовывая руку под локоть кипящему мужчине. «Что-то я не заметила, чтобы твоя мама спрашивала у мужа разрешение потанцевать с другими кавалерами. Да и Едвига не спешит каждый раз перед танцем узнать твое мнение. И никто не возмущается. А насчет рукава? Дорогой, мне кажется, вынуть тебя из декольте леди Каристер можно было только за волосы. Мне подумалось, что остальные гости будут слегка шокированы, если я так сделаю». «Не наговаривай. Я просто проводил сравнительный анализ. Вот и все». «О!» — обрадовалась Лис и посмотрела на мужа снизу вверх с веселой хитринкой. «Ну, ты сам догадаешься, что я тебе на это отвечу. Я тоже умею проводить анализ». «Даже не думай». Неизвестно, что под словом «анализ» промелькнуло в воображении Яра, но явно не то, что понимала под этим словом Элизабет. Она никогда не придавала этому понятию столь фривольного значения. «И вообще, нам пора домой, пока ты тут не увлеклась процессом анализирования». Лис мельком оглянулась и поняла, что это Яр так отреагировал на заинтересованные взгляды окружающих мужчин, особенно Рассела, направляющегося в их сторону. «Я всего лишь беру пример с моего мужа», — невинно заявила Лис, еще раз оглядываясь, теперь с демонстративным интересом. «И при этом, заметь, не ныряю в анализируемый объект так глубоко». «Милая, нырять в объект доступно лишь мужчинам», — самодовольно ухмыльнулся Яр. «Я продемонстрирую это тебе сегодня ночью». Если уж мы начали использовать такие сравнения, то я могу предложить свое. Плыть по волнам». Лис внутренне сжалась при упоминании ночи, но тут же упрямо вздернула подбородок и светски улыбнулась Дэвиду, пробирающемуся к ним среди гостей. «Нет уж, на нашем море будет полный штиль и никаких волн поблизости», — хмуро объявил Ярвуд технично и вроде как незаметно продвигаясь с Лис под ручку в сторону портальной комнаты. «Яр, ты куда? Вечер только начинается!» Лис прикусила губу, чтобы сдержать смех. «Не успел». В смысле, они уже почти дошли до дверей, но тут ее мужа крепко хлопнули по плечу и окликнули. «Ага, так Рассел и отпустил главную сенсацию вечера». Элизабет не привыкла к таким многолюдным сборищам, и у нее разболелась голова. С легким сожалением в голосе выдал Ярвуд, продолжая медленное отступление к порталу. Лис слегка приподняла бровь, посмотрев на мужа искоса, и сделала то, на что никогда в жизни бы раньше не осмелилась. Взяла и незаметно ущипнула его за бок, порадовавшись тому, что Яр надел на прием легкий шелковый камзол, а не какой-нибудь шерстяной с подкладкой. И вслух добавила: «Ах, не все так плохо, дорогой. Я не хочу, чтобы из-за моего самочувствия тебя обвинили в невежливости. Здесь так много интересных людей, мы даже не со всеми успели познакомиться». «Как скажешь, дорогая». Ярвуд даже не дернулся на щепок, зато «дорогая» выделил голосом, просто обволакивая Лис медово-пряной интонацией. «Я просто очень переживал, что у тебя вновь повторится вчерашний приступ мигрени. Но раз сегодня ты чувствуешь себя значительно лучше, то мы можем задержаться подольше». «Все равно рано лечь спать тебе теперь не светит», — прочитала Элизабет в его глазах. Вот злодей. Ну, раз вы решили задержаться, разреши воспользоваться случаем и пригласить твою жену на танец. Тут же влез Рассел. Как-нибудь в другой раз, недвусмысленно отодвинул Дэвида Ярвуд и сам повел жену в центр зала под заинтересованно завистливыми взглядами почти всех мужчин, присутствующих на приеме.